Глава 12. Весь третий день недели я провела в постели. Эйд ушел почти сразу после нашего разговора и не появлялся до самой ночи. Только оставил мне перед уходом целую бутылку волшебного напитка. Когда за окнами сгустилась чернота, а все возможные лекции уже точно давно закончились, я начала волноваться. Он никогда так поздно не задерживался. Я уже собралась с духом и опустила одну ногу на пол, как дверь открылась, и Эйден чуть ли не вбежал в комнату. «Лин, ты умница!» «Где ты был?» «В лаборатории. Ниис попросила дополнительно с ней позаниматься, но пока она практиковалась, я наконец разобрался в твоих последних записях и понял, что я раньше упускал». Ревность легонько кольнула, но отступила при последних словах. «Неужели у нас получилось?» «И что же?» «Я пытался искать формулу, которая обратит вспять процесс моего изменения, как нейтрализатор, зелье, не дающее поддействовать яду или другому снадобью, обнуляющее его алхимические составляющие, только действующее гораздо глубже, затрагивающие процессы, происходившие десяток лет назад. Но магия крови ни тогда, ни сейчас не была настолько тонкой, чтобы найти в клетках человека ядовитые остатки старых экспериментов и обезвредить их. Она действенна, но действие ее грубое, сложно контролируемое. Кровь попаданки, твоя кровь, Лин, могла бы сделать процесс более тонким, позволило бы управлять изменениями на другом уровне, но на это нужны годы экспериментов и литры крови, которых у меня нет». Он заметил, что я сжала пальцами одеяло и вздохнул. «Перестань бояться меня, Лин. Я никогда не подвергну тебе опасности. К тому же сейчас я понимаю, что нужно было изначально идти по иному пути. Вместо того, чтобы пытаться обратить вспять действия неизвестных мне составов, можно попробовать подавить эту тьму. Она уже внутри меня и не исчезнет бесследно, сколько бы противоядия я не выпил. Значит, просто нужно не дать ей овладевать мной. И не методом исключения эмоций, а более действенными способами. Заглушить ее так, чтобы она не смогла больше проявиться. Если нет возможности ее извлечь, пусть будет внутри. В конце концов, у каждого человека есть порывы и желания, которых он боится или стыдится и подавляет, не дает им вырваться наружу. Что, если эта тьма внутри меня просто очень сильное подобие этих порывов, вызванное экспериментами моего отца? Такое сильное, что не просто затуманивает сознание, а полностью его подчиняет. Твои последние записи касались сильнейших составов для полного подчинения разума человека. Но что, если воздействовать не на мой разум, а на чуждую его часть? Ту часть, которая возникла после опытов отца? Но что, если не получится? Эйд, ты ведь не знаешь, насколько оно сильно. И как изменить состав, чтобы он не задел твою истинную суть? Значит, буду пробовать снова и снова. Лин, ты не можешь понять, насколько мне это нужно. Ты не испытываешь того, что испытываю я. Зато я сейчас чувствую то, что и ты раньше чувствовал, милый Эйден. Вот только ты этого никогда не узнаешь. Я поджала губы. Хотелось искренне порадоваться за него, но не выходило. Наоборот, эта новость только усилила тупую боль в груди. Приди он к своему открытию всего на пару дней раньше, у нас могло бы быть будущее. Он бы не стал применять на нас забвение, я бы не дала ему этого сделать. Мы могли бы потерпеть еще немного, пока он не найдет нужную дозировку. А теперь было уже поздно. Он уже никогда не вспомнит о своих чувствах ко мне. А можно ли надеяться, что однажды он вновь раскроет сердце и сможет в меня влюбиться? Я не знала. Предаваться ложной надежде совсем не хотелось, так что я предпочла смириться. «Сколько времени тебе понадобится, чтобы довести состав до идеала?» «День, два. Потом можно будет пробовать. У меня условия. Он поднял бровь и усмехнулся. Условия? Да, я хочу быть рядом. Голос меня подвел. Пришлось откашляться, чтобы продолжить. Когда ты будешь пробовать? Я хочу быть уверена, что ты будешь в порядке. Лин, почему ты такая заботливая? Я закатила глаза и вернула ему его ответ. «Потому что мы с тобой друзья, Эйден Грант». «Рядом будет Морт. Он проследит, чтобы все было в порядке». «Я буду присутствовать. Это не обсуждается». «Ты ведь понимаешь, что это может быть опасно?» Я кивнула. «И что произойдет, если я откажусь?» Вот тут я не нашлась, что ответить. У меня не было рычагов давления на Эйдена, кроме тех, что могли раздавить и меня вместе с ним. Он выжидательно посмотрел на меня и усмехнулся. Я подумаю. Следующие 2 дня Эйден пропадал в лаборатории, на этот раз с Мортом. Я хотела напроситься вместе с ними, но Морт остановил меня. «Достаточно и того, что ты будешь присутствовать при эксперименте». Я не находила себе места до тех пор, пока они оба не вошли в нашу комнату. Вскочила с кушетки и бросилась навстречу, как только дверь открылась. «Получилось?» «Завтра узнаем. Уже слишком поздно, а если не получится, нам обоим понадобятся силы». «Стойте. Что это значит?» «Если Эйден не справится, мне придется его останавливать». «А если попробовать цепи, как в прошлый раз?» Мне казалось логичным подстраховаться по полной на случай провала. Лин, тебе нравится, когда мужчина в цепях? Может быть, проведем свой собственный эксперимент без Эйдена?» «Янг, хватит уже». Эйд оборвал его, падая на кровать. «Лин права. Будет лучше, если я не смогу вырваться в случае чего». «А как ты поймешь, что получилось?» «Если Морт сумеет меня разозлить, и я не потеряю контроль». «А если это будет просто результат тренировки? Если ты сам сдержишься?» «Я даже пытаться не буду. Постараюсь полностью отдаться эмоциям, и посмотрим, чем все закончится». Морт воспользовался тем, что Эйден смотрит в потолок, и выразительно взглянул на меня. Я грустно улыбнулась. Да, будь он все еще влюблен, я бы сама попробовала разбудить в нем эмоции. Но теперь придется отдать это дело в руки Морта. Впрочем, ему не привыкать. На утро, сразу после завтрака, мы отправились в учебный корпус. Был 6-й день недели. Официальный день отдыха, так что по пути мы никого не встретили. Без посторонних свидетелей свернули в коридор, ведущий к карцерам, и вошли в одну из камер. «Только без перегибов, Янг. Даже не думай выкинуть что-то, за что мне придется тебя убивать». Морт застегнул на Эйдене кандалы, проверил, крепко ли держат цепи, и лишь после этого ответил. «А как иначе мне тебя довести, Грант? Тем более, пока ты в цепях, я в безопасности». «Лин, прошу, будь внимательна. Я не знаю, что может произойти. В идеале я, даже если разозлюсь, останусь с собой. В самом плохом случае я изменюсь, тогда Морт просто меня усыпит. Но ты должна фиксировать каждую минуту, каждую мельчайшую деталь. На Морта я даже не надеюсь». «Эй, без меня у тебя вообще ничего бы не вышло». «Не беси, Янг. Ты вообще не разбираешься в теории. Работаешь исключительно по чутью». «Что, уже начал бесить? Разве мы не этого добивались?» «Вот теперь точно бесишь». Эйден закатил глаза. Я стояла в нескольких метрах от него, стараясь не моргать. В первый раз при мне Эйден открыто припирался с другом и, кажется, получал от этого удовольствие. Я улыбнулась. Как же ему идут чувства? Хоть холодность и закрытость и придавали ему какое-то загадочное обаяние, но эмоции делали его настоящим, живым. Я подумала, что даже если бы я и забыла все под воздействием зелья забвения, то сейчас бы обязательно влюбилась заново. Морт достал бутылочку, в которой плескалось что-то темное. «Это оно?» Он кивнул. «Такое черное, некрасивое». Я почему-то ожидала, что спасительное зелье будет выглядеть как какая-то неоново-розовая или зеленая жидкость. «Лин, опять твои стереотипы». Эйден улыбнулся мне и приоткрыл рот, когда Морт поднес ему бутылочку. Запрокинул голову и выпил все до капли. Скривился, серьезно посмотрел на меня и замер, словно прислушиваясь. Потом кивнул Морту. Тот припомнил Эйду все его неудачи, включая бедную миссис Нейл, которую из-за него отстранили на неделю от работы в архиве. Эйден отбивался ядовитыми репликами. «Ты просто непрошибаемый сегодня. Неужели сработало?» Морт пристально уставился на Эйдена. «Лин, подойди-ка сюда. Мне кажется, или он побледнел?» Я сделала несколько шагов к Морту, а он внезапно схватил меня за талию и прижался к губам. Я уперлась руками в его грудь, стараясь отпихнуть от себя, но это было бесполезно. Но и отвечать на поцелуи, к тому же при Эйдене, не хотелось. Чувствуя, что я не поддаюсь, Морт отпустил меня. Я шарахнулась в сторону, следя за Эйденом. Но он лишь с удивлением смотрел на Морта. «И чего ты хотел добиться?» «Ну, ты же так печешься о ней. Я подумал, вдруг это поможет?» Эйден рассмеялся. «Морт, у тебя порой странная логика». При этих словах я пожалела, что не подыграла Морту. Янг завел разговор об отце Эйдена, перечислил все, что тот сделает с ним, если узнает обо мне. Эйден и бровью не повел. Я подошла чуть ближе, заглядывая ему в глаза. Светло-голубая радужка, без какого-либо намека на темные потеки. Неужели и правда сработало? «Пациент в порядке?» Морт подошел ко мне. «Смотри сам. Эйд, как себя чувствуешь?» «Великолепно». Эйден широко улыбнулся. «Кажется, все получилось. Можно снимать эти штуки». Он потряс кандалами на руках. Морт шагнул к нему, но я придержала его за руку. «Подожди, хочу еще кое-что проверить». На лице Эйдена мелькнуло любопытство, а Морт слегка отступил. «Эйден, назови мое имя». Он вскинул бровь. «Лин Ангрен?» «Нет, мое настоящее имя». «А, ты об этом?» Он прикрыл глаза, хмурясь. Я сделала шаг назад. Морт вытащил из кармана пузырек с усыпляющей пылью. Но Эйден, почувствовав наше напряжение, открыл глаза и рассмеялся. «Тебе так легко напугать Элина». Я облегченно выдохнула и обхватила левую кисть правой, пряча дрожь в руках. «Элина?» Морт с удивлением посмотрел на меня. «А что не так?» «Какое смешное имя». «Ты вообще Мортимер?» «Смотри, доиграешься, любовь моя». Морт вновь двинулся к Эйдену, мазнув по мне двусмысленным взглядом. Эйд потер запястье и обвел нас торжествующим взором. Мне самой не верилось, что все вышло так просто. Как оказалось, не мне одной. «Так просто, Эйд? Одна порция, ты в порядке?» Морт положил руку ему на плечо. «Не думаю. Теперь нужно следить, как долго продлится эффект, и будет ли он действовать не в лабораторных условиях, когда я на самом деле буду на взводе, и не благодаря твоим унылым попыткам». «О, Ты хочешь проверить прямо сейчас? Все, Мортимер, на сегодня игр достаточно. С тобой. Последняя фраза резанула ухо, но я списала все на его радостное возбуждение. У меня и у самой еще дрожали руки. Эйден наконец-то будет в порядке. Пусть и не со мной. Это сейчас не важно. Ему не придется всю жизнь прятать свои чувства. И, может быть, однажды... Я запретила себе продолжать даже в мыслях. Когда мы вернулись в спальню, солнце еще не приблизилось к зениту. Эйден расстегнул пару пуговиц на рубашке и плотно закрыл окно. «Значит, твои поиски окончены?» Я распустила туго стянутый хвост. «Наоборот, мои исследования только начинаются». Он обернулся ко мне, ласково улыбаясь. «И, наконец-то, я могу попробовать изучить тебя, Элина». Я вздрогнула. Он выглядел очень довольным произведенным эффектом и улыбался все шире, пока улыбка не превратилась в гримасу. Я отшатнулась и попятилась к двери, но он подскочил ко мне и схватил за руку, зажимая рот. «Нет, не нужно бежать. Я всего лишь хочу узнать тебя поближе». Я смотрела ему в лицо, пытаясь найти там признаки тьмы, но в знакомых светлых глазах не было и намека на черноту. Вот только мне сделалось дурно от слишком пристального взгляда. Бездна снова заглядывала в меня. Только на этот раз она смотрела чистыми глазами Эйдена.